Глава седьмая. «Не путайся под ногами!» Ольга лихорадочно собирала одежду и разбросанные по всем углам мелкие вещи. Так носилась по квартире, что мне оставалось только уворачиваться от ее неожиданных рывков. В итоге я сел на подоконник и ждал, пока стихия утихнет. Переезжать ко мне она отказывалась наотрез, лишь делала набеги время от времени. С нашей первой ночи прошло полтора месяца, и за все это время Ольга лишь пару раз оставалась у меня до утра. Обычно же под каким-нибудь предлогом сбегала вечером домой. То у нее ранняя встреча, то завал по работе, то нужно выспаться, а со мной не получится. Набеги Ольги случались крайне нерегулярно и непредсказуемо, из-за чего возник странный эффект. Я постоянно думал о ней. Ждал ее. Расстраивался, если она не приходила. Еще полгода назад сказал бы кто, что так будет. Наконец Ольга остановилась, внимательно окинула глазами комнату и довольно кивнула. «Все!» — перевела взгляд на меня. Я вопросительно поднял брови. «Тем, знаешь еще что? Поехали со мной в НГУ. Я тебя со своими ребятами познакомлю, которые джиполем занимаются». Ваня вчера нашел статью одного канадца с интересным теоретическим казусом. Александр Леблан, кажется. Не слышала про него раньше, но неважно. Он называет это эффектом качелей. По его уравнениям получается, что если воздействовать на материальную частицу близким к ее собственной частоте импульсом джиполя, на коротком участке пространства-времени энергия частицы и импульса сложится, образуя бегущую волну. А в конце участка они снова разделятся. То есть частица вернется в свое исходное состояние, но уже в новой точке пространства-времени. Представляешь, какие тут возможности вырисовываются? Экспериментального подтверждения эффекта пока нет, только теория. Ребята хотят попробовать первыми получить леблановские качели в лаборатории. Но там много математики и новые железки понадобятся. Пока даже не знаю, какие. Поможешь им? Ладно, поехали. Согласился я, но с подоконника не сдвинулся. Даже прислонился спиной к оконной раме, устроившись поудобнее. Только давай ты сначала объяснишь, что происходит. Я выразительно посмотрел на стоящую посреди комнаты сумку с вещами. Ольга вздохнула. «Через два месяца я должна быть готова к защите кандидатской. Вот только что научный руководитель подтвердил, что в сентябре подаемся в диссертационный совет. Кстати, если бы не твои доработки и установки, ничего нового из ультрадисперсных частиц я не выжила бы. Времени ушло много, но сейчас у меня есть хороший объем экспериментальных данных, убедительно подтверждающих мои выводы. Теперь нужно успеть оформить работу, собрать документы». И вообще, я хочу побыстрее закрыть эту тему, чтобы потом можно было спокойно заниматься джиполем. А ты... ты отвлекаешь. Прости. Одевайся, поехали в НГУ. «Отвлекаю?» — немного угрожающе переспросил я. «Очень», — кивнула Ольга. «Вот даже прямо сейчас это делаешь. Поехали. Не лучше было бы все-таки переехать ко мне?» — спросил я, спрыгивая с подоконника. «Навалились бы на твою диссертацию вдвоем». «Не лучше», — тряхнула головой Ольга, «потому что ты будешь перед глазами». Она смешно поводила рукой у лица. «А мне нужна сосредоточенность. Нельзя ошибаться. Нужно все перепроверить, дописать выводы, собрать отзывы на работу. Артем, пожалуйста, мне очень важно закончить эту часть моей жизни». «Все равно же будешь звонить и просить помочь тебе с графиками». «Буду». Грустно кивнула Ольга. «Вот она, беспощадная женская логика», — пробурчал я, роясь в шкафу в поисках подходящей одежды. Ученые меня в очередной раз потрясли. Я почему-то у себя в голове разделял их на две категории. Тех, кто, как Райли, готов заниматься исследованиями, даже если для этого придется пожертвовать собой. Все для того, чтобы открыть новые возможности для всего человечества. И тех, кто, подобно Боровскому, несет новые знания, подавляя ретроградов. При этом, независимо от типа, все они серьезные, с умными светлыми лицами, немножко чудаковатые, оторванные от реальности. Постоянно обсуждающие что-то максимально непонятное и таинственное. Жизнь регулярно приводила мне доказательства, что я не прав, и ученые такие же люди, как и все остальные. Но я продолжал держаться за привычный стереотип, и вот в очередной раз стоял посреди комнаты, открыв рот. Команду Ольга собрала разношерстную. И очень молодую. Не знаю, почему я обращал внимание на возраст, опять-таки, видимо, виной всему стереотипы, засевшие у меня в голове. Когда мы зашли, ребята толпой стояли у доски и спорили о чем-то, громко смеясь. Ольга хлопнула в ладоши и ткнула в меня пальцем. «Ребята, это Артем». Ко мне потянулись руки, зазвучали имена. Я запомнил лишь Ивана, но кажется только потому, что мы говорили о нем утром. Хотя и внешне он выделялся. Долговязый, очень нескладный, белобрысый, при этом с темными, почти черными глазами. «Мы формируем заявку на грант», — сообщил Иван, когда гомон утих. «Серьезных результатов в исследовании Джиполи пока ни у кого нет. Одна теория. Так что можно удачно вписаться». «А цель исследования сформулировали? Нет же?» Ольга окинула быстрым взглядом доску и, не мигая, уставилась на Ивана. «Нет еще. Как раз сейчас смотрим запросы с производственных площадок, чтобы привязать тему гранта к ним. Так больше вероятность его получить, чем если подавать на чисто теоретическую работу». «Согласна». Ольга коротко кивнула. «Меня в исполнители добавьте. А еще, Артем, может, из ИЯ в кого-нибудь надо?» «Надо», — согласился я. «Обсужу с ребятами и добавим список». «А вам-то зачем Джиполи?» — поинтересовался парень, такой же тощий, как Иван, но тем не менее имеющий более солидный взрослый вид. Его имени я не запомнил. «Межзвездный двигатель хочу», — улыбнулся я. «Серьезно?» — не поверил паренек. «Это пока фантастика. Сейчас нам хотя бы электрон переместить. Будет здорово, если подтвердим леблановский эффект. Но до двигателя от этого далеко». «Да все может быть», — Ольга почесала нос. «Ладно, я на несколько месяцев вас бросаю. Надо закрыть вопрос с защитой. Но меня не теряйте». Перекинувшись несколькими словами с Иваном, она направилась к выходу. Я нагнал ее, и за дверь мы вышли вместе. «Оля, может, все-таки переедешь ко мне?» Сделал я второй заход, не желая сдаваться. Ольга отрицательно помотала головой. «Не буду. Я привязываюсь к тебе, Артем. И почему-то шкурой чувствую, что делаю это зря. У нас хорошие отношения, без обязательств, просто для удовольствия. Но сейчас у меня другие приоритеты, мне очень нужна эта защита для собственной самооценки. Не хочу, чтобы в конце дистанции что-либо помешало». «Например, удовольствие?» Я аккуратно подхватил ее за спину, не давая увернуться, и наклонился к самым ее губам, ощущая дыхание на своем лице. «Например, удовольствие», — согласилась она. Ее губы были совсем рядом с моими, но я не сокращал дистанцию, и Ольга держалась тоже. Едва заметно улыбнувшись, я отпустил ее и отстранился. Ольга почти успела скрыть промелькнувшую досаду. «Тогда, Оля, никакого удовольствия, только сухие графики», — как можно серьезнее произнес я. «Формулы тоже можно», — фыркнула она и, развернувшись на пятках, припустила прочь по коридору. Я договорился с Антоном, и он приехал в НГУ на встречу с Иваном и его ребятами. «Про межзвездный двигатель точно писать не буду», — категорично открестился Иван. «Всем очевидно, что это бредовая идея, никто такой грант не даст. С чего вы вообще решили, что на принципе Джиполи можно сделать какие-то двигатели? Я вот не уверен. Давайте начнем с малого, подхватим опыты с элементарными частицами». «Для ускорителей», — согласился Антон. «У ИЯФ есть подряд на разработку второстепенных энергетических узлов». Иван пыхтел, сдерживая какие-то очередные возражения, но мы с Антоном махнули на него рукой. «Читал я канадскую статью, Иван», — ткнул в него Антон. «Леблан предполагает, что частица, которая с точки зрения теории Джиполи соответствует стоячая волна, получив импульс, переходит в бегущую волну, а потом снова становится стоячей, то есть возвращается в состояние частицы, излучая поглощенный импульс. На практике это может дать быстрое перемещение частицы в новую точку пространства без разгона и торможения в привычном нам смысле. Иван чуть ли не подскочил на месте. «В голову не пришло, да?» — с легкой улыбкой поинтересовался Антон. «Делайте заявку на грант, только дайте перед отправкой почитать. Может, мы подправим что-нибудь». Когда мы, закончив разговор, вышли за дверь, Антон неожиданно выдал. «Дети же!» «Прости, что?» Я еле сдержал смех. «Ты себя в зеркале давно видел?» Антон пожал плечами и какое-то время шел молча, потом сказал. «Они не понимают, чего хотят получить, и видят интересную идею и кидаются на нее, как на блестящую бумажку. Но без цели результата не будет. Они до начала исследований должны понимать, что получат на выходе». «Не надо этого, они и мы тоже еще цель не сформулировали». «Почему?» «Нам нужен межзвездный двигатель». Взрослый Антон совершенно по-детски улыбался, морща веснушчатый нос. «А я лично в статье Леблана вижу хорошие возможности как минимум для разработки способа без инерционного перемещения». Мне стало сложнее с прошлым, чем было в больнице. Воспоминания ускользали от меня, мутнели, становились ненадежными. И это пугало, потому что я опирался на эту память, пытаясь наковырять из нее детали конструкции межзвездного двигателя. Но, может, не нужен мне двигатель? У меня есть работа, друзья, Ольга. Почему я не живу настоящим? Я мучился без сна, смотрел в потолок. Пытался вспомнить хоть что-то, в чем был бы уверен, и не мог. И тут нечто словно накрыло мой мозг. Я ощутил прикосновение будто напрямую к нервам, мыслям, чувствам. Оно искало что-то во мне, искало и не находило. Нечто было настолько чужим, что хотелось избавиться от него как можно быстрее и после прополоскать мозг изнутри. Я постарался разозлиться, выдавить из себя то, что в меня проникло. Старался изо всех сил. И тут острой болью вспомнилось, как я болтался в разрыве пространства. Искал Райли, буквально миг, секунда, и все исчезло. Кроме того ощущения. Оно, как конденсат, закрепилось в мозговых синапсах. Я здесь и сейчас ощущал, как там, в космосе, разогреваю ярость, чтобы тянуть на себя Эванса, вытягивать его из странной западни, в которой он оказался. Я, находясь здесь, ощущал, как касаюсь Райли там. Я сейчас и я потом тянули его вместе, одновременно. И только вдвоем нам удалось его сдвинуть. Какое-то время я был там, в космосе, в неясном разрыве пространства у Проксимы. А потом меня словно вышвырнуло из этого состояния. Назад, домой, в кровать, где я недавно не мог уснуть. Головная боль сдавила виски, а еще страх. Я чуть не свалился с кровати, доплелся до ванной и сунул голову под струю едва теплой воды. Боль не уходила, наоборот, голова будто сильнее наливалась свинцом. Выпив пару таблеток обезболивающего, я понял, что не хочу оставаться дома один. Боюсь снова ощутить прикосновение. Страшит меня этот странный контакт и его абсолютная чуждость. Почему-то казалось, что если останусь один, он обязательно повторится. Я постоял в нерешительности посреди комнаты, глядя на часы. 2 часа ночи, все спят. Подумал, что, пожалуй, готов сегодня позволить себе быть слабым. Вызвал такси и поехал к Ольге. В машине чуть не заснул. Еле выпихнул себя с мягкого сиденья, почти мешком ввалился в дом, на лифте поднялся на 18-й этаж и затрезвонил в дверь. Ольга открыла не сразу. Вид у нее был совершенно заспанный и немного испуганный. «Ты чего?» — удивленно уставилась она на меня. «Можно я посплю у тебя, пожалуйста?» Не дожидаясь ответа, прямым курсом рванул в комнату и буквально рухнул на кровать. Краем глаза отметил короткую маечку, которая, наверное, должна была что-то скрывать, но у нее плохо получалось. И буквально сразу провалился то ли в сон, то ли в забытье. Утром я проснулся от того, что Ольга ходила по квартире, собираясь в универ. Голова почти не болела, но ощущение реальности того, что случилось вчера, не проходило. Эта реальность казалась даже какой-то избыточной. Произошедшее в космосе ощущалось более настоящим, чем моя ночная поездка на такси. Почему-то от этого Ольгина суета отдавалась в душе странным теплом. Я наблюдал за ней, полуприкрыв глаза и никак не показывая того, что проснулся. «Тём», — закончив сборы, Ольга подошла ко мне, присела на край кровати и потрепала по щеке. «Домой пойдёшь?» Я сгрёб её в охапку и прижал к себе, не обращая внимания на писк, что одежда помнётся. «Не пойду». «Что-то случилось?» Слегка отстранившись, Ольга с тревогой посмотрела на меня. «Да не, ерунда. Сон плохой приснился». «Тебе обязательно уходить сегодня? Может, поработаешь над кандидатской из дома?» «Не могу». Ольга выбралась из моих рук и встала. «Но ты, если хочешь, оставайся. В холодильнике есть еда. Надумаешь уйти, просто захлопни дверь». «Точно всё нормально?» На этот вопрос ответа у меня не было. Есть в моей жизни вообще хоть что-то нормальное? Кроме разве что Ольги. Я встал и подтолкнул её к выходу. Проводил. Пошёл на кухню, открыл холодильник и долго в него смотрел. Есть не хотелось. Поэтому, без сожаления, захлопнув дверцу, я сварил кофе и ещё раз прогнал в голове события, связанные со спасением Райли. Больше никакие воспоминания решил не тревожить, чтобы ещё чего не привиделось. В голове крутилась неприятная мысль. Вдруг я всё-таки сошёл с ума? Ведь если подумать, все доказательства того, что моя прежняя жизнь реальна, находятся у меня в голове. Что если мозг просто подгоняет воспоминания под факты, которые я узнаю? У Ольги в углу стояло видавшее виды кресло-реклайнер. Сейчас на нем лежал плед, под которым обнаружилась целая куча кое-каких сложенных вещей. Я переложил все на стул и стал разбираться с управлением. Доступа к системе «Умный дом» у меня не было, так что пришлось осваивать ручное управление. Как выдвинуть подножку и разложить спинку в положение полулёжа, я понял почти сразу. А вот чтобы запустить механизм качания, пришлось повозиться. Но, наконец, он тоже мне подчинился. Я обновил кофе и устроился в кресле. Оно убаюкивающе покачивалось. Однако скачущие в голове неприятные мысли расслабиться не давали. Можно ли хоть каким-то способом подтвердить, что я не псих? Да, вроде бы я нашел в сети молодого себя, Лео и Райли. Знакомые лица по возрасту все могли бы оказаться в той четвертой звездной, которую я помню. Но сколько людей с такими же именами я перебрал в процессе поиска? Может ли быть, что, наткнувшись в ленте на человека с подходящим возрастом, мой больной мозг просто подгоняет воспоминания под то, что я вижу? Покрутив эту мысль в голове, я решил, что единственным вариантом здесь будет дождаться 2069 года и посмотреть на состав четвертой звездной. А что-нибудь пораньше? Первая звездная? Начало постройки корабля, похожего на мои схемы? Это все тоже будет не скоро. Получалось, что ближайшим надежным доказательством моей вменяемости может быть только постройка межзвездного двигателя. Рисунки излучателей у меня есть. То, насколько они совпадут с реальной конструкцией, определится физикой, а не моим воображением. Изобрели двигатель в Новосибирске, это понятно. Я усмехнулся. Жаль, не помню фамилии, там же целый список был, учили в академии. Подмерное покачивание кресла, я невольно задремал. Проснулся от того, что Ольга вернулась домой. Уютно скрипнула входная дверь, послышались шаги. Я в полудреме прислушивался, как Ольга ходит по коридору. Прошуршала, открываясь и закрываясь дверцы шкафа, стукнули об пол сбрасываемые туфли. А потом шаги приблизились и затихли. Я открыл один глаз. Так и не ушел. Ольгино лицо светилось умилением. Я открыл второй глаз и уставился на нее. Подумал, что я вообще не хочу никуда уходить. Не хочу бегать из квартиры в квартиру, не хочу ничего ждать. Так-то я давно не подросток, сколько можно. И сейчас я хочу эту Ольгу, желательно в той маечке, что попалась мне на глаза вчера ночью. Хочу это кресло и отвратительный Ольгин кофе. Вокруг меня много всего происходит, что нельзя назвать стабильным. Исследования, гранты, утекающие сквозь пальцы воспоминания, ночные кошмары. Что-то нужно зафиксировать, чтобы оно стало полноценно моим. «Что за странное выражение у тебя на лице?» — спросила Ольга. «Так, я встал с кресла. Есть дело. Поехали к со мной». «Куда?» — Ольга опешила. «Я специально пораньше приехала, чтобы выводы перепроверить». «Вместе перепроверим», — пообещал я. «А сейчас бегаем по делу». Я сходил в ванную и привел себя в порядок. Слава богу, на мне были не домашние шорты, а вполне приличная одежда. Не парадный костюм, конечно, но и черт с ней сойдет. Открыв коммуникатор, я вбил наши данные в окошко электронной регистрации. Нашел ближайший адрес, выбрал время, вызвал такси. Кивнул своему отражению в зеркале и вышел из ванной. Ольга сидела на кухне, на стуле, привычно поджав под себя ноги, и пила чай. Я тронул ее за плечо. «Все, поехали». «Куда?» Она отставила чашку. «Одно важное дело сделаем и займемся твоими выводами. Пошли». Я потянул ее за руку, вынудив спустить ноги и поплестись за мной. Возможно, я не прав и сейчас совершаю ошибку. Но это событие из моих воспоминаний, и оно прямо сейчас может перейти из области возможного в область случившегося. Стать якорем, связывающим меня с реальностью. Беспилотник остановился в центре города. Сначала мы зашли в небольшой магазинчик, ютившийся рядом с тем зданием, куда нам было надо. «Зачем ты меня сюда привел?» Ольга вырвала свою руку из моей и потрясенно застыла перед витриной. «Что бы ты могла выбрать?» Я подтолкнул ее к нужной витрине. «Какие?» «Ты шутишь?» — обернулась она ко мне. «Серьезен как никогда. Какие?» «Но, Оля, у нас 10 минут на покупку. Какие?» «Но, Тём, подожди, мы же не обсуждали...» Я нажал на кнопку, и витрина выдвинулась в нашу сторону, открывая весь ассортимент. «Ты ненормальный», — буркнула Ольга. «Ну так же нельзя делать». Я пожал плечами. Ольга склонилась над витриной, перебирая руками все подряд, пока не остановилась на довольно простом, но изящном комплекте. «Вот эти красивые, но хорошо». Не глядя на ценник, я скинул на терминал магазина оплату, схватил покупку, потянул Ольгу за руку и потащил за собой. «Ты серьезно, что ли?» Все еще не веря в происходящее, Ольга покорно зашла в открытые мной парадные двери. Внутри я быстро сориентировался по указателям, и у нужной нам кабинки мы оказались четко ко времени. «Черт знает что!» — бурчала Ольга, разглядывая себя в зеркальной стене. Терминал ожил, заиграла музыка, появились иконки интерактивного меню. «Ну что?» — обернулся я к Ольге. «Выходишь за меня замуж?» Аккуратно разложил на стеклянной подставке купленные только что кольца. Видя, что Ольга молчит, вопросительно взглянул на нее. «Да ты же мне никакого выбора не оставил», — пробурчала она. Ольга, как мне казалось, бесконечно долго смотрела на меню терминала. Я почти начал нервничать, когда она все-таки ткнула в яркую иконку «Да» на своей части экрана. Я повторил ее действия. Мы выслушали положенную речь и под звуки фанфар надели друг другу кольца. «Вот и все», — шепнул я ей на ухо после поцелуя. «Теперь ты, твое кресло и твои графики с выводами абсолютно мои». «Вот-вот. Вместо шампанского и бурного секса мы сейчас как раз те самые выводы и будем доделывать». «И доделаем», — согласился я. «Причем ни шампанское, ни секс нам в этом не помешают». Я сгреб ее в охапку, правда, только с одной целью — заглянуть в глаза и убедиться, что она счастлива. А с поцелуями можно и до дома подождать. Довольно усмехнулся, глядя на разрумянившиеся Ольгины щеки. Чмокнул в подставленные губы и подтолкнул к выходу из зала, шлепнув по упругой попе. Теперь официально принадлежащей мне.